Глава 5. Старые друзья. Мы вышли из покоев короля. Я прикусила губу, лихорадочно вспоминая, сколько у меня денег. Я никак не рассчитывала, что дома, принадлежавшего мне по праву, больше нет. «Макеша, нам нужна гостиница», — сообщила я слуге. «Желательно не самая дорогая. Завтра я схожу в банк, а сегодня просто переночевать». «Нет», — покачал головой слуга. «Герцогиня Шатиньон». «Неудобно». «Ваша милость», — Макеша покосился на внимающего нам Армана. «Мне даны указания. Госпожа Хлоя вас ждет». «Ваш слуга прав. Дом Шатиньонов лучше любой гостиницы. Тем более Хлоя дружила с вашими родителями». «Что ж, рискнем», — решилась я. «Но гостиницу все же нужно присмотреть». Адмирал пожал плечами, и я снова подметила, как он высок и хорошо сложен. «Погодите немного. Я достану карету или ландо», — попросил он. «Ваши ножки, безусловно, хороши, но наряд не слишком удобен». «У меня не было выбора», — принялась оправдываться я. «Знаю». Через несколько минут адмирал уже вернулся с открытым экипажем. Роскошный транспорт, большие колеса, лакированное дерево, обитые пыльно-розовым бархатом сиденья. Макеша уселся вперед, рядом с кучером, а мы с Арманом сзади. Не удержалась, провела пальцами по деревянной дверце. Ездить на таком красивом экипаже мне еще не приходилось. «Чья это карета?» «Ландо. Ее величество, разумеется. Не думаю, что она будет против». Мне ужасно хотелось спросить, какая она, жена Василевса. Но на этот раз я удержалась. И так разболтала ему больше, чем стоило. Не хватало еще большей дурочкой себя выставить. «А вы, стало быть, Иветта?» «Ива. Просто Ива». «Арман». «Я знаю». «И откуда?» «Неужели вы считаете, что я не выучила имена ключевых людей Его Величества? И имена, и гербы, и флаги?» «Ну да. Для герцогини знание геральдики важнее умения танцевать». «Танцевать я тоже умею. Наверное. Там, где я росла, танцевали совсем другие танцы». Я не могла не улыбнуться, вспомнив, как танцевала на сцене с веером. Перед ним, как оказалось. «Вам придется здесь тяжело», — неожиданно заметил Арман. «Времена изменились». «Глупости», — сморщила нос я. «Мне всего лишь нужно найти мужа и родить сына. Чего тут тяжелого?» «Шутите, да?» — Валарье не улыбался. «Храбритесь. Это хорошо». «Он слишком меня понимает, этот мужчина. Это пугает и в то же время манит». Хлоя Шатиньон встретила меня с распростертыми объятиями, в прямом смысле. Заплакала, принялась обнимать и целовать. Я замерла в ступоре. В Нихоне было принято держать дистанцию. Никогда даже родственник не будет хватать тебя за плечи и целовать. Даже детей трогали только родители, остальная родня — только если дети сами проявляли желание. На мгновение я ощутила к этой женщине острое отвращение и злость, но нашла в себе силы вымученно улыбнуться. «Итак, моя девочка вернулась домой», — радостно щебетала элегантная женщина средних лет. «Будешь жить у меня. Это даже не обсуждается. С тех пор, как дети уехали, у нас полно пустых комнат. Но где же твои вещи, солнышко? И твоя свита? Ты приехала совсем одна?» «Со мной Макеши, госпожа герцогиня. А вещи на складе в порту». «За вещами пошлем. Один слуга. Какой позор. И называй меня Хлоей. Проходи скорее, я прикажу приготовить ванну. Граф Валарье, чего же вы стоите? Проходите же». «Благодарю, у меня дела. И в это, если я вам понадоблюсь, присылайте своего туземца в дом Валарье». Откланялся. Сбегает. Мне тоже хотелось забежать, но Хлоя цепко схватила меня за локоть. «Как ты похожа на мою дорогую Аду», — вздыхала герцогиня. «Одно лицо. А вот Валарье уже не те. Арман совсем не похож на своего блистательного дядюшку. Тот был такой обаятельный, такой умный, да еще и ученый. Алхимик?» Я молча смотрела на Хлою и недоумевала, совсем она дура или умело прикидывается. «Алхимик, специалист по ядам, безжалостный интриган, тихий убийца. Вот кто такой был их Валарье. Какая радость, что Арман совсем другой. Ну да я заболтала тебя. Ты, наверное, хочешь отдохнуть с дороги. Больше всего на свете я хочу принять ванну, призналась я. 3 дня на корабле, потом верхом на лошади. Ну, конечно, я немедленно распоряжусь. Пойдем со мной, дорогая. А твой слуга, что с ним делать? С Макеши? Он не слуга, он телохранитель. Так что уважать и заботиться. Хлоя вдруг закашлялась и побагровела. «Туземец?» — испуганно переспросила она. «Ну да, он служит нашей семье много лет. В его преданности я уверена. Но Ива, он же черный. «И что с того?» — начала злиться я. Граф Валарье, который собирался вроде бы уходить, но теперь внимательно прислушивался к нашей беседе, насмешливо вздернул бровь. «Боже, это не то, что вы подумали. Он просто охранник». Я прижала ладони к щекам, едва не плача. «Ну, обычно, когда говорят «телохранитель», то подразумевают нечто другое», — пробормотала Хлоя. «Знаем мы этих телохранителей». И прежде чем я смогла придумать какой-то едкий ответ, Хлоя потащила меня по лестнице вверх, втолкнула в какую-то спальню, позвала служанок и принялась командовать всем как генеральша. В мгновение ока меня раздели, запихнули в ванну с горячей водой, а потом принялись мыть в 4 руки. Я блаженствовала. Мне ужасно не хватало ванны на корабле. Умываться из кувшина — это совсем не то. Потом на меня натянули белоснежную сорочку, закутали в пеньюар и потащили вниз, кормить, поить золотым игристым вином и расспрашивать. Хлоя Шатиньон была одной из немногих, кто поддерживал общение с моей мамой после ее отъезда в Нихон. Почти все аристократы отвернулись от нее, с презрением обсуждая, какой мезальянс совершила блистательная графиня Валарье, выйдя замуж за простого нихонца. И ладно бы она просто спала с ним, в конце концов все мы не без греха. Но замуж — стыд и позор. А ведь еще говорили, что она его любит. Хлоя рассказала, что косточки графини Валарье обсасывают до сих пор, несмотря на то, что с момента ее отъезда прошло больше 15 лет. Что поделаешь? Слава такая живучая. Если бы Эва Валарье затворилась в замке или стала наложницей Нихонского императора, то это было бы не так скандально, чем настоящая любовь. «Мама приедет с посольством в начале лета», — сообщила я Хлое. «Посмотрим, что из этого получится». У Хлои вспыхнули глаза. «Будет очень весело», — пообещала она. «Наконец-то это болото всколыхнется. Ах, как они заквакают! Мой салон будет самым популярным в этот сезон!» Я хмыкнула. Почему-то подумалось, что госпожа Ли Кио не будет рада такой популярности. Поспешила перевести разговор в безопасное русло. «Ваша светлость, а что нынче носят при дворе? Боюсь, что мои платья совершенно не модные. А его величество пришлет мне приглашение? Или так сейчас не делается?» «Надо немедленно посылать за портнихой», — всплеснула руками Хлоя. «А что до приглашения ко двору? Боюсь, с этим придется подождать. Не все так просто. Конечно, ты герцогиня, но для начала я представлю тебя своим подругам, потом будут вечера попроще. Постепенно мы введем тебя в общество, дитя мое. Ах, у меня нет своих детей, только сыновья от первого брака Шатиньона, но ты мне как дочь. Кстати, я обязательно познакомлю тебя с Луи. Он мог бы составить тебе отличную партию». «Благодарю вас», — пробормотала я. «Но прошу, дайте мне прийти в себя, освоиться в новом для меня обществе. Я пока не готова искать себе мужа. Особенно, если я его уже себе присмотрела, да». Герцогиня понимающе улыбнулась, а потом отдала меня на растерзание подъехавшей портнихи. Клянусь, даже упражнения в клане Кио не были столь жестоко изматывающими, как снятие мерок и обсуждение тканей. Меня измерили бесчетное количество раз. Я вставала на табурет, наклонялась, изгибалась, а потом должна была выбирать между 2 одинаковыми зелеными образцами ткани. «Нет-нет, только не голубой», — говорила я. «В Нихоне этот цвет смерти. А желтый может носить только император или евнухи. Кстати, о евнухах. Моему слуге нужен будет соответствующий наряд». «Он что, евнух?» — разочарованно поморщила носик Хлоя. Какой кошмар. Почему кошмар? Ну, он симпатичный. Был бы дееспособным, многие захотели опробовать подобную экзотику. И вы? С нервным смешком спросила я. Я бы первая. Ох, ну что ты смотришь круглыми глазами? Шатиньону за 70, а мне чуть больше 40. Да он и не был никогда львом в постели, и он не против моих любовников. Ива, это нормально. Куда более нормально, чем довольствоваться всю жизнь одним мужчиной или вообще страдать от воздержания. Я опустила глаза, понимая вдруг, почему мама с таким презрением отзывалась о нравах при дворе. «Только не говори, что ты в свои 19 ни разу не видела мужского члена». «Видела», — выгнула брови я. «Ну вот, тогда ты справишься». Я очень в этом сомневалась, хотя и прошла обучение в лунном доме. Зато теперь поняла, почему мама ни словом не возразила против моих капризов. Отец был против обучения, но мама сказала, что оно мне не раз послужит добрую службу при дворе Роналевса. Хотя, мне ли судить местные нравы, когда я готова была лечь под Ювея за 5000 рисов? А сейчас и бесплатно согласна. И, пожалуй, обычаи этого общества сослужат в этом деле мне добрую службу.